Шафера, ты не рысь, ты свинья, резюмировал я, глядя на творящееся безобразие. Свинья перестала хрустеть макром и повернулась ко мне. На зажавшую рот ладонью и давившуюся от смеха Машу, она не смотрела. Очень громко сглотнув, она села и принялась делать вид, что ни при чем, и оно само так произошло. «Ой, не могу», Маша убрала руку и расхохоталась. Я даже не заметила, как она убежала. «Ты переоцениваешь возможности Фры», — сухо сказал я. «Она не смогла бы самостоятельно открыть ворота. Просто потому, что там засов тяжело открывается. Эта коза просто не заходила с нами. Проскользнула на улицу, а мы внимания не обратили, привыкли, что она без нас никуда не ходит. Ты уж определись, кто она, коза, свинья или все-таки рысь», все еще смеясь проговорила Маша. «Все вместе», я махнул рукой. «Рыси не поддаются дрессировке, а воспитывать Фру, только портить. Ладно, будем считать, что это ее подарок перед уходом домой, за прекрасную работу. Хотя, если разобраться, то она охотилась, а не нам помогала, но со стороны смотрелась красиво». Я покачал головой и повернул в сторону логова Шилоп. За 100 метров до логова стало резко не до смеха. Маша шла осторожно, очень сосредоточенно. Я же активировал меч, хотя был практически уверен, что никого в пещере нет, никого живого, если быть точным. Ну не смогло бы живое существо долго сидеть в пещере, выползло бы хоть раз, а мы не замечали в зачарованном круге никакого шевеления. Тем не менее, внутреннее напряжение сохранялось. Само это место несло отпечаток безнадежности и страха. «Мне не по себе, просто дрожь берет от этого места», — призналась Маша. «Ты не одинока в своих ощущениях», — пробормотал я, создавая светляка и пуская его в лаз. Ответа не последовало, связь с магическим творением не прервалась. «Ну что, надеюсь, наши богини нас подстрахуют». «Они не страхуют идиотов», — вполне разумно заметила Маша. «Чепуха, именно идиотов они и страхуют, так что, их взоры должны быть сегодня прикованы к нам». И я первым шагнул в темноту, которую едва пробивал летевший впереди светляк. Лаз был довольно широким, но низким. Чтобы нормально пройти по нему, приходилось нагибаться. Но он был чистым, без намека на паутину. Мой огонь в тот раз сжег все подчистую. И это не могло не радовать, потому что давало надежду на то, что и приятели Шилоп были кремированы. Проход закончился в довольно просторной пещере. Потолок сразу же ушел вверх, как только я вышел из прохода, и затерялся в вышине. Надо же, а я даже не заметил, что мы не просто шли, а спускались вниз. Пещера впечатляла размерами. У противоположной от входа стены даже небольшое озеро имелось. Пауки не любят влажность, вряд ли ей было здесь комфортно, заметила Маша, вышедшая из прохода и вставшая рядом со мной. Не думаю, что у этой твари был выход. Я прошелся вдоль стены и остановился у того, что раньше, до того, как над ним поработал огонь, было коконом с добычей. Судя по размерам, существо, пошедшее на корм, мелким не являлось, и на аппетит столь плачевное положение тоже не влияло. Да, похоже, что я слегка перестарался и сжег здесь абсолютно все. Жаль, здесь могли оказаться весьма ценные экземпляры. Например, как вот эти, я обернулся. Маша стояла на полпути к озеру и рассматривала какие-то валуны. И что это? Я подошел поближе. Это то, что осталось от бывших хозяев этой пещеры, пока к ним в гости не наведалась паучиха, хмыкнула Маша. Третьего уровня они были из-за магических свойств панциря. Не слишком агрессивные. Пока ты не окажешься вместе с ними в воде, добавила она, переворачивая ногой панцирь. Жень, ты выжег абсолютно все, что должно было остаться после трапезы паука. Это сейчас абсолютно чистый панцирь. Где он применяется? Деловито спросил я, оценивающе разглядывая десятка два панцирей разного размера. Один вообще был гигантским, в половину моего роста. Да, не хотел бы я встретиться с его хозяином в воде. Да много где. Элитные аксессуары, очень дорогие подарочные наборы, но, самое главное, из этого материала делают ложи для макров в очень сложных артефактах. Они практически неуязвимы для любой магии и выдерживают любое магическое напряжение. Это заметно, я еще раз оглядел выжженное пространство. Наверное, из них можно элементы защиты делать, да еще и в комплексе с макрами. Вот только, как бы не были устойчивы панцири к магии, а от банального паучьего яда своих хозяев не защитили. Хотя, скорее всего, они не защитили их вот от этого. Я поднял обгоревшие обломки меча. Если знаешь, куда бить, вполне можно и черепаху вскрыть. И тот или те, кто подготовил для шилоб готовый обед, знали, как избавлять тварюшек от их ценных панцирей, что в свою очередь не спасло их самих. Этих измененных черепах мало, они вот в таких местах живут, попробуй найди, называется. Так что панцири часто на аукционы идут, рассеянно перечисляла Маша. Это же все знают, она осеклась. Прости, женя, я опять забыла, тихо проговорила она. Я уже привык, продолжая осматривать панцири, я присел рядом с ними. Ну, что же, похоже, мы удачно зашли. Давай-ка вытащим их отсюда, а потом перетащим в форт. С этими словами я убрал меч, который все еще держал в руках, и ухватил первый панцирь, направился к проходу. Кажется, я знаю, что здесь произошло. Те два брата сумели выследить черепах. Они же сюда приехали охотиться на тварей, вот и охотились. Окружили место защитными заклинаниями, чтобы ценная добыча не расползлась по всему изнаночному карману, и пошли в пещеру. А в это время случился прорыв третьего уровня. Паучиха появилась прямо в контуре, попыталась вырваться, и с перепугу затянула все паутиной и ломанулась в пещеру. Братья в свою очередь умудрились проскочить ее и, не глядя, вывалились наружу, благодаря себя за прозорливость, которая заставила их охранный периметр сделать. Но сделали они это преждевременно, потому что попались прямиком в паутину. Что произошло дальше, несложно себе представить. У нас ушло несколько часов, чтобы панцири перетаскать в форт. До первого форта мы их не понесли. Надо будет егерям сказать, чтобы прогулялись с какими-нибудь носилками. У всех руки не должны быть заняты. Прорыв может произойти в любой момент. Место здесь такое, ничего с этим не поделаешь. Вымотались мы изрядно. Поэтому, совершив последний марш-бросок до первого форта, перешли в родной мир. «Дом, милый дом», с чувством произнес я, открывая сейф и убирая в него макры, которые были не особо ценные. Они являлись универсальной валютой и могли пригодиться, как вискасу, так и жужу. «Ты считаешь этот бордель домом?» Маша хмыкнула. «Не придирайся к словам. Знаешь же, что я не люблю то место», ответил я, открывая дверь в кабинет. В коридоре мы столкнулись с Жужу. «С возвращением», приветствовала он нас. «Хотя, здесь прошло совсем немного времени. Наверное, это даже хорошо. Машина здесь?» Задал я вопрос подбежавшему вискасу. «Нет, ваше сиятельство. Тогда извозчика нам свистни. Я чувствую, что дорогу домой пешком не осилю, учитывая, что половину пути мне придется жену на руках нести», сказал я, и вискас сразу же умчался выполнять распоряжение. «Я, конечно, буду рада, что меня носит на руках, но, по-моему, ты недооцениваешь мои силы», тихо заявила Маша. «Молчи, женщина, не выставляй своего мужчину изнеженным созданием, которое слабее тебя», я поднял палец вверх. «Учитывая, что тот огромный панцирь я таскал в одну харю, неудивительно, что так выдохся». Маша же переглянулась с Жужу и обе хихикнули. Фра же носилась по коридорам, весело пофыркивая. Она, как и я, радовалась тому, что этот странный медовый месяц, наконец-то, закончился. На лестнице появился вискас и кивком головы показал, что транспорт готов. «Все, поехали. Разборы полетов потом», и я направился вниз, чтобы уже попасть, наконец, домой. Глава 23. «Женя, я рада, что могу подойти к тебе и взять за руку». Я распахнул глаза и увидел подходящую ко мне красавицу с рыжевато-пегими волосами. Огромные зелено-желтые глаза смотрели немного снисходительно. Она шла очень мягко, но оставалось впечатление, что подкрадывается на мягких лапах. На ней было надето весьма откровенное платье, которое того и гляди, свалится с нее, обнажив прекрасное тело. «Оно не свалится», проговорила она с легкой полуулыбкой. «Странно, я думал, что мысли невозможно прочесть. Неужели я настолько предсказуем и подобные мысли у меня на лбу написаны? Это платье специально так сшито, чтобы создавать иллюзию того, что вот-вот упадет. Мужчины любят верить в подобные иллюзии, а женщин они больше раздражают. Ведь внимание практически всех приковано к этому платью, в ожидании пикантной сцены». Она крутанулась вокруг своей оси. «Ну, и как ты меня находишь? В виде рыси ты мне нравишься больше», ответил я, оглядываясь по сторонам. Я опять находился в том странном помещении в облаках, где передо мной предстали боги. «Неужели я настолько не в твоем вкусе?» Она прищурилась и провела длинным ногтем по моей щеке. «Ну, почему же? Скорее, по привычке», я окинул ее раздевающим взглядом. «Я реалист. Зачем доводить себя напрасными надеждами и мечтать о несбыточном? Странно, художник и вдруг реалист. Разве тебе не положено быть мечтателем? Она приблизилась и теперь стояла совсем близко. Так близко, что я ощущал тепло ее тела. Как и в прошлый раз, на мне были надеты пижамные штаны. Сначала я немного замерз, но сейчас мне стало жарковато. Возможно, я неправильно представляю себе, что такое быть художником, спросил я. Наши губы практически соприкасались. Она была высокой, а высоченный каблук позволял быть того же роста, что и я. Ты вообще не представляешь, что такое быть художником. Женя, ты никогда об этом не задумывался. Ты просто им являешься, прошептала она, а я закрыл глаза, ожидая, что последует за этим. Поцелуй был очень легкий, в нем не было страсти. Когда-нибудь мы, возможно, попробуем, что из этого может получиться. Она тихонько рассмеялась и отошла в сторону. Если ты скажешь, зачем это делаешь, я буду благодарен. Открыв глаза, я наблюдал за ней. Зрение играло со мной злую шутку, потому что, чем дальше она отходила, тем чаще ее силуэт казался размытым и сквозь него проступала рысь. Помотав головой, несколько раз закрыл и открыл глаза. Кажется, все пришло в норму. Во всяком случае, это мельтешение образов больше меня не доставало. Ты воссоздал пентакль разума. Понятно, ответа на свой вопрос я не получу. Но послушать про символ, который сумел дорисовать на изнанке, я был не против. Значит, у этой картинки есть название? Есть, и это не просто безобидная картинка. Рысь, стоящая ко мне в полоборота, резко развернулась, так, что блестящая грива ее волос взлетела и расплескалась по обнаженным плечам. Если ты найдешь хорошего мастера, который сумеет создать на основании рисунка артефакт, то сумеешь использовать некоторые его свойства. Какие свойства, и как я смогу это сделать? Я не универсал и не маг разума, возразил я ей. Эта дрянь Амара оставила на тебе свою метку. И даже я, являясь твоим тотемом, не могу ее убрать. Теперь она почти шипела. Мне тут одна птичка прочирикала, что у тебя с этой дамочкой вышла ссора. Это, между прочим, подло с вашей стороны. Вы же делили меня. Правда, для разных целей, но не суть, не будем в эту тему углубляться. А свои разборки устраивали в мое отсутствие. Это нечестно. Надо было в таких открытых купальниках в грязи. И, чтобы я все это видел. Женя, ты когда-нибудь договоришься? Предупредила рысь. Что? Даже у приговоренных к смерти есть последнее желание. От вас же я не знаю, чего ждать. Вы же мне не говорите, какого хрена вам всем от меня надо. Я посмотрел на нее, гордо вскинув голову. Она мне ее скоро открутит за такое непочтение. Что с пентаклем можно сделать и как мне поможет эта замечательная метка на щеке? Ты сможешь кратковременно связываться с любым разумным, вызывая в голове его образ и пропуская его через артефакт. Примерно, как Амара связалась с тобой. Это больно, неприятно и должно применяться в исключительных случаях. Неплохо, я приподнял бровь. А инструкция по применению этого артефакта будет? Сначала найди мастера, фыркнула рысь. Ну, а потом поэкспериментируй. Точных инструкций тебе никто не даст. Хотя, можешь спросить у Амары. Она с удовольствием тебя проинструктирует. Нет уж, спасибо, я содрогнулся, представляя перспективу новой встречи с той дамочкой. Я как-нибудь сам справлюсь. Что же, это правильный выбор, резюмировала рысь. А ты что, не могла от нее раз и навсегда избавиться? Я недоверчиво посмотрел на богиню. С существом 10 уровня изнанки очень непросто справиться даже богам. Единственное, что может ее убить быстро и наверняка, это длительное пребывание на низших уровнях и в реальном мире. Так что, ты, скорее всего, с ней больше не встретишься, если, конечно, на 10 уровень не полезешь. Что мне там делать? Я пожал плечами. Наваждение прошло, и я снова начал замерзать. Хорошо, она наклонила голову, рассматривая меня, а потом выпрямилась и проговорила деловитым тоном. А теперь, к делу. На каком этапе картина? Протянул я. Я работаю над ней. Женя, я прекрасно знаю, что ты чем только не занимался в последнее время, даже точную копию пентакля разума воссоздал. Но ты ни разу даже не приблизился к холсту, ласково проговорила рысь. У меня кризис, я попытался оправдаться. Совершенно не представляю себе, как должна выглядеть эта картина. Я не вижу на ней твоих приятелей, в каком бы обличии они ни были. Можно сказать, что у меня нет вдохновения. Так, найди его, рявкнула рысь. Мне надоело нелепо оправдывать тебя. Займись уже, наконец, делом, а не тем, чем ты в последнее время занимаешься. Я резко открыл глаза и сел в кровати. Как же меня уже задрали эти ночные выдергивания непонятно куда. Иди, Женя, работай. Как я буду работать, если не понимаю, что делать? Я не понимаю, как их всех разместить на картине, чтобы никого не обидеть ненароком. И ведь видел-то я далеко не всех. А вдруг кто-то их обделенных зло затаит? Не на них, на них опасно наезжать. На меня. Я-то всего лишь человек, и вряд ли смогу справиться даже со слабым божеством. Так как, и тут до меня дошло, как именно должна выглядеть картина. Женя, Маша уже в какую ночь просыпалась из-за меня. Она вообще очень чутко спала, реагируя на многие мои телодвижения. Что-то случилось? Нет, маленькая, спи. Я буду в кабинете. Мне нужно кое-что доделать. Встав и накинув футболку, не меняя пижамных штанов, я пошел к картине. Долго смотрел на нее. Настолько долго, что изображение поплыло перед глазами, выстраиваясь во вполне законченное произведение. На этот раз я даже успел почувствовать, что падаю в какой-то транс, прежде чем потянуться за красками и кистями. Не знаю, сколько прошло времени, наверное, много. Какая-то свободная часть моего мозга отмечала, что дверь в кабинет несколько раз открывалась и появлялись то егеря, то Маша, а один раз заглядывал дед. Но мое внимание было целиком и полностью поглощено картиной. Пару раз я замечал, как по полотну пробегает волна странного синего пламя. Оно запекало краску, создавая совершенно причудливые формы, не влияя на холст. Наконец, я нанес последний штрих и опустил руку с кистью. Палетка с красками полетела на стоящий передо мной стул, а я стоял и смотрел на то, что у меня получилось. Это было странно. Это было очень странно, но даже на меня производило впечатление. «Принимайте работу и оставьте меня уже в покое», негромко произнес я. Мир качнулся, и я попытался уцепиться за спинку стула, но схватил руками лишь пустоту. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь вообще изображено?» Рядом со мной звенел голос мыши, который запомнился еще в прошлый раз всеми своими пищащими обертонами. «Полагаю, сам художник нам сейчас и разъяснит, что он имел в виду, рисуя вот это». Голос Кречета звучал недовольно. Вокруг в унисон заговорили остальные боги, и тогда я приоткрыл один глаз. Ну, конечно, где я еще мог оказаться, если не в этом колонном зале? «Дорогая, может быть, ты уже выяснишь у своего подопечного, что это такое?» Слышать машин голос из уст этой стервы было неприятно, но она не собиралась считаться с моими чувствами. «Ты же понимаешь, мы все сейчас довольно взвинчены и можем совершить то, о чем впоследствии сильно пожалеем». «Женя», голос рыси звучал совсем близко. Тогда я открыл глаза полностью и оглядел собравшихся. «Что, Женя, знаете, есть такая песенка, которая очень точно характеризует всех вас. Нрав богов порочен от начала дней. По-моему, я сфальшивил даже в такой короткой строчке». «Очень верно, не правда ли? Не груби», вперед вышел Кречет. «Я пытаюсь». Я посмотрел на свои руки. В правой все еще была зажата кисть. Она была негодна для дальнейшего применения. Какая-то облезлая вся. Без всякого сожаления швырнул ее на холодный пол, который сам был произведением искусства. При этом нисколько не заботясь о том, что оставшаяся краска может его испортить. Если честно, мне было на это плевать. «Женя, мы все просто хотим выяснить, что изображено на этой картине». Рысь мягко улыбнулась и положила руку мне на предплечье. При этом я почувствовал, как кожи коснулись огромные и острые когти. «Вы все, неужели ты не видишь?» Я повернулся к ней. «Я долгое время думал, как это сделать, чтобы не нарваться на обиды с вашей стороны и на непонимание со стороны людей. Потом до меня дошло. Тот облик, который вы явили мне впервые, и есть правильный. Не этот, этот не ваш, а самых ваших влиятельных подопечных, или тот, который вам просто нравится. Что вы на меня так смотрите? Неужели вы думаете, что я настолько тундра необразованная, что Петра Алексеевича Кречета не знаю? Это не объясняет ваш выбор, молодой человек». Мышь вышел вперед. «Вы могли закрасить эту картину черной краской. Эффект был бы похожим», заявил он презрительно. «Эта мысль», я щелкнул пальцами. «Не теряйте ее. Скорее всего, я так и поступлю. А потом заработаю миллионы, объясняя всем, что он увидит своего бога, если будет смотреть на картину под определенным углом. Благодарю за идею. Она, правда, не нова, но мы внесем в нее новые, так сказать, краски». Сарказм был неуместен. «Евгений, мы просто пытаемся понять, в этой картине каждый человек увидит именно своего покровителя. И, Поверьте, его увидит каждый, я же тебя вижу, и я, не глядя на рысь, коснулся языка пламени на картине. В ней есть магия, моя магия и то, как я вас вижу. Ведь я вас действительно вижу. Мы все вместе снова уставились на картину. Это была все та же поляна, но наполненная просто немыслимым количеством форм. Озеро вдалеке, еще дальше взмывают вверх горы, облака сменяются грозными тучами, и сбоку на поляну накатывает морская волна, из которой формируется ураган. По другому краю бежит вверх лоза, плавно переходящая в плющ, который сменяется диким огурцом, переходящим в розовую плеть и так до бесконечности. Камни и мох, всполохи пламени и легкие завихрения воздуха в вышине. Если вглядываться в получившуюся картину, то можно разглядеть, что она имеет глубину, и в этой глубине есть что-то еще, что-то темное и неповоротливое, с запахом крови и битвы. Надо признать, в этом что-то есть. Кречет подошел ко мне и похлопал по плечу. Надо проверить, как это полотно действует на людей. Если все так, как ты говоришь, то мы отблагодарим тебя. Вот этого не надо, я передернулся. Давайте договоримся. Если я прав, то вы просто оставляете меня в покое. Мы подумаем, кокетливо улыбнулась Соколиха. Женя, я помотал головой, пытаясь восстановить равновесие. Сразу же пришло ощущение, что меня кто-то крепко держит за талию. Женя, что с тобой? Сквозь шум в ушах прорвался голос Маши. Кто-нибудь приведите Лебедева. Маша, просипел я, нащупывая стул и опускаясь на него. Не суетись, я просто немного устал. Глаза открывались с трудом. Это был уже четвертый переход за сутки неизвестно куда и обратно. И он не прошел для меня даром. Сейчас все будет в порядке. И я открыл глаза, сфокусировав взгляд на обеспокоенном личике жены. Я так испугалась, призналась она. И как часто на тебя такой транс находит? Мне надо знать, чтобы быть готовой. Думаю, что подобное больше не повторится. Я встал и подошел к картине. Это был второй раз и последний. Иди сюда, Маша подошла и встала рядом. Жень, ты весь в краске. Она облегченно хихикнула. И грудь, и волосы. Про руки я вообще молчу. Тяжела жизнь художника. Представляешь, сколько нашему брату приходится на мыло тратить, да всякие протирки, чтобы кожа перчатками не сползала. Я посмотрел на нее и подмигнул. А, это поэтому картины так дорого стоят, а потрет в семейную галерею так целое состояние? Лукаво спросила она, привалившись к моему боку, словно до сих пор не была уверена, что со мной все в порядке. Ну, тебе в этом плане повезло, я не возьму за портрет ни копейки, если только натурой, я хмыкнул. Посмотри на картину, что ты здесь видишь, она очень странная, Жень, эта картина притягивает и... Ой, сокол, Маша вдруг оживилась, смотри, вот тут сокол, и она потянулась к картине. Осторожно, краски еще не высохли, предупредил я ее. Тут дверь распахнулась и в кабинет вбежал Лебедев. Что тут у нас? Он тут же замахал перед носом рукой. Я окно открою. Открывайте, разрешил я. Неудивительно, что вам, Евгений Федорович, плохо стало. Было бы вдвойне удивительно, если бы было хорошо, проворчал целитель. Там ваши егеря притащили нечто очень любопытное. Ну-с, давайте вас осмотрим, добавил он, поворачиваясь ко мне от окна, из которого потянуло свежим воздухом. «Не надо меня осматривать, со мной все в порядке», — отмахнулся я от целителя. «А мне вот, например, кажется, что присутствуют некоторые признаки отравления. Мне нужно произвести хотя бы поверхностный осмотр, чтобы подобрать восстанавливающее лечение», — упрямо настаивал Лебедев. «Да не». И тут я наткнулся на умоляющий взгляд Маши. «Ну, хорошо, смотрите. Только избавьте меня, ради всех богов, от медицинских терминов. Они меня в ступор вгоняют. Не все, но многие. Не замечал, что все настолько плохо», — хмыкнул Лебедев, запуская диагностическое заклинание. «Аристарх Григорьевич, я долгое время считал, что склеротические бляшки — это престарелые проститутки. А вы говорите, я осекся и посмотрел на Машу. Ничего, тебе нужно привыкать. Боюсь, в своем училище ты и не такое услышишь. Ну, что же, Евгений Федорович, я так и думал. Небольшое отравление, и ничего больше. Марина принесет вам микстуру». И он уже собрался бежать, но я его задержал. «Не так быстро, Аристарх Григорьевич. Посмотрите на картину. Что вы видите? Зачем вам знать мое мнение, Евгений Федорович?» Целитель вздохнул и подошел к мольберту. «Я также разбираюсь в живописи, как вы в медицине. Хотя, мне кажется, что вы лукавите. При отсутствии специальных инструментов вы довольно неплохо зашили свою рану». Он замолчал, вглядываясь в полотно. «Это же лебедь», — проговорил он. «Какой красавец! Именно так я его себе всегда представлял. Что это за картина? Это какой-то артефакт?» Он повернулся ко мне. «Я назову ее обитель богов», — произнес задумчиво, и принялся совершенно автоматически протирать кисти ацетоном. «В ней есть моя магия. Да, наверное, ее можно назвать своего рода артефактом, вы правы. Пожалуй, я пойду, приготовлю тебе ванну». Маша решительно направилась к двери. «Вы тоже идите, Аристарх Григорьевич, готовьте свою микстуру, а то у меня что-то, правда, голова кружится». В дверях целитель столкнулся с дедом. «Пока я приводил в порядок кисти, он разглядывал картины. Да, что ты планируешь с ней сделать?» – спросил он, наконец, поворачиваясь ко мне. «Передам в дар Петербургскому музею искусств, а уж те, кто заинтересован в том, чтобы ее увидела как можно больше людей, не позволит этой картине гнить в запасниках. И кто же в этом заинтересован?» Дед приподнял бровь. Я не ответил, только хмыкнул неопределенно. «Хорошо, я распоряжусь ее доставить к месту назначения, как только краски высохнут. Спасибо», — поблагодарил я его совершенно искренне и потянулся за последней кистью. Но ее на месте не оказалось. «Значит, мне не привиделось, и я действительно бросил ее где-то, непонятно где. А я пойду, пожалуй, смою с себя всю эту краску. Быть художником — это так расточительно. Теперь еще и кисть новую покупать». И, недовольно бурча, я вышел из кабинета, оставив деда стоять перед картиной. Глава 24. Я стоял на складе и ждал сову. Пришел сюда специально пораньше, чтобы отобрать экземпляры, которые буду продавать ему сам. Маша сейчас в разделочном цехе под руководством Лебедева пыталась достать макро из добытой жабы. Аристарх Григорьевич уверил меня, что сумеет провести ее по всем этапам так, чтобы это было безопасно. Лебедев вообще впал в экстаз, когда этого монстра увидел. По-моему, он влюбился. Все время говорил, что эта древесная гадость такая редкая редкость, у него аж руки затряслись, когда он увидел, как ее в защитном шаре выкатывают из машины. Я же в тот момент мог думать только о том, какие же в ее родном мире должны быть деревья, чтобы на них такие вот милые существа обитали. Дочка, кстати, далеко от папы не ушла. Она по-девчоночи взвизгнула и повисла у меня на шее, а потом расцеловала каждого из егерей, присутствующих при этой эпохальной встрече семейства Лебедевых с жабой. Тем самым Марина вогнала егерей в ступор, из которого они вышли не скоро. Мы с дедом только головами покачали, видя такую не совсем нормальную реакцию. «Женя, вот ты где?» Голос деда заставил меня отвлечься от созерцания змеиной шкуры, которую я отобрал на продажу. «Я тебя искал». «Зачем?» После того, как я закончил картину, все никак не мог побороть чувство легкого опустошения. Сейчас было уже гораздо лучше, а первые два дня у меня развилась такая депрессия, что хоть на стены лезь. Думаю, что к отъезду, через пару дней приду в норму. «Я хочу показать тебе кое-что», — сказал дед, развернулся и направился в комнату, где проходили переговоры со скупщиками. Я пошел за ним, чувствуя, как во мне поднимает голову любопытство, вытесняя остатки депрессии. Сев за стол напротив деда, выжидающе посмотрел на него. «И что же такого интересного ты хотел мне показать, что искал по всему дому?» Пауза затянулась, и мне надоело ждать, поэтому я первым ее нарушил. «Вот посмотри», — он бросил на стол пакет с бумагами, которые до этого вертел в руках. «Я не знаю, как к этому относиться, если честно». Я открыл пакет и долго изучал бумаги. Их оказалось не так, чтобы много. Это были документы, подтверждающие право графа Рысева на владение небольшим изолированным участком изнанки под номером 14-1253. Из следующего документа следовало, что данный участок изнанки находится в юрисдикции Российской империи, поэтому никакие имущественные споры графу Рысеву не грозят. Территория неотчуждаемая, продать или передать кому-то другому в пользование этого участка граф Рысев не имеет права. Налоги на землю стандартные. Как-то быстро, осторожно заметил я, аккуратно складывая документы обратно в пакет и подвигая его деду. Слишком быстро, — дед задумчиво смотрел на документы. Я только-только сформировал запрос, и уже через 3 недели пришел вот такой ответ. Это не иначе, как чудо, назвать нельзя. Ты не в курсе, что могло послужить причиной этого чуда. Я догадываюсь, надо же, боги, оказывается, не лишены чувства благодарности. Кречет намекнул своему подопечному, как можно поощрить художника. И император выполнил просьбу своего бога. А почему бы и не выполнить? Тем более, что ему она ничего не стоила. Наоборот, доход казне от дополнительных налогов. Похоже, что его величество таким образом поблагодарил наш род за картину. Да, картина уникальная. Она тебя высосала почти до дна. Дед поднялся из-за стола. Ты пьешь восстанавливающее средство? Куда я денусь? Я даже усмехнулся. Марина у меня над душой стоит, пока я до дна все не выпью. Того и гляди набросится и покусает, если артачиться начну. У меня складывается впечатление, что на мне эксперименты проводит, пожаловался я деду. Главное, чтобы твой источник полностью восстановился. А эксперименты это или нет, дело десятое. Я только не пойму, сколько сил ты вбухал в полотно, чтобы осушить источник пятого уровня. Это выше моего понимания. Надеюсь, что подобное не повторится. Я уверен, что не повторится, постарался успокоить я деда. Ну-ну, он недоверчиво покачал головой и вышел из комнаты, оставляя меня наедине с моими мыслями. То, что мое состояние связано с магическим истощением, я сам догадался, и без подсказки Лебедева, который, кстати, весьма экспрессивно меня ругал за то, что я не дал ему себя сразу нормально и в полном объеме осмотреть. Тогда он отметил, что повреждений самого источника и выходящих из него сосудов нет. А вот измерение глубины и наполнения данного источника – это уже совсем другой уровень исследований. Простое диагностическое исследование не покажет таких подробностей. Нужно было и кровь исследовать, и диагностику третьего уровня запускать. Последнее, к слову, такая муть. Уж не знаю, что это заклинание делало в моем бедном теле, но блевал я после его отмены минут 20. Под конец, я уже не понимал, от чего мне хуже, от магического истощения или от способов его установления. А потом у меня началась депрессия и стало все равно. Мне нужно поохотиться, наконец, произнес я вслух. Пара-тройка вынутых макров и я буду в норме. И я очень надеюсь, что охота будет успешной. Когда я говорил, дверь открылась и в переговорную комнату проскользнул Сова. Простите меня, ваше сиятельство, но я услышал, что вы говорили. Понимаю, женитьба в первый месяц может отнимать очень много сил. В ваших словах слышится личный опыт, ответил я. Увы, три жены и все красавицы. Как можно уделить внимание одной, хотя бы в медовый месяц, и не обидеть всех остальных, развел руками Сова. Мне бы ваши печали, с усмешкой произнес я. А, ваше сиятельство, вы решили сами что-то продать? Сова уже настроился на деловой лад, но садиться за стол не спешил. Да, а вас в этом что-то не устраивает? Любезно спросил я. Нет-нет, что вы. Просто мне нужно подготовиться, и Сова принялся рыться в небольшом чемоданчике, который принес с собой. После минутного исследования содержимого кофра, он вытащил из его недр изящный флакон темного стекла и поставил на стол. Ваши егеря такие дотошные, не позволили мне сюда пройти, пока каждую мелочь не осмотрели. Но, тогда я не знал, что вас увижу, ваше сиятельство, и, надо сказать, немного разозлился. Однако сейчас я в предвкушении. Что это? Я указал на флакон. Это? Он перевел удивленный взгляд на зелье. При этом у него был такой вид, будто сам Сова впервые видит флакон. Ах, это, всего лишь успокоительное, не берите в голову. Он махнул рукой и скорчил умильную физиономию. Успокоительное? Зачем вам успокоительное? Я поднялся из-за стола, чтобы пойти на склад. Так ведь я и говорю, что незачем. Не обращайте внимания, ваше сиятельство. Это так, на всякий случай. Возраст уже к 40 годам подходит. А я не маг, до 100 лет вряд ли доживу, особенно с такой нервной работой. Так что, нужно сердце поберечь, нервы не к черту. Три жены, сами понимаете, снова махнул рукой Сова. Нет, не очень понимаю. Мне всегда казалось, что вашим нервам могут позавидовать многие канаты для швартовки дирижаблей. Я только неопределенно хмыкнул, а Сова всплеснул руками. Вы мне льстите, ваше сиятельство, вы так сильно мне льстите, что я даже готов сделать большую скидку, если вам захочется снова сделать через меня заказ. Кстати, мобилеты в пути. Уже очень скоро они будут у меня, я с вашего позволения их проверю, и передам его сиятельству графу Сергею Ильичу. Выпалил Сова. Смотрите, я вас за язык не тянул, у него слегка вытянулось лицо, я же посмеиваясь пошел уже на склад. Когда выходил из переговорной, то увидел, как Сова сел за стол, задумчиво поглядывая мне вслед. На складе я обнаружил Лебедева. Он с весьма серьезным выражением, застывшим на лице, стоял возле стола, на который я бросил отобранные экземпляры. «Что вы здесь делаете, Аристарх Григорьевич?» – спросил я, подойдя к столу. Осмотрел его, решая, чтобы предложить Павлову в первую очередь. Тем более, мне было, что с него запросить. «Разве вы не должны находиться рядом с моей женой?» Мария Сергеевна удачно извлекла макр. «О, что это за макр? Настоящее сокровище!» Он закатил глаза. «Я же только ругнулся сквозь зубы. Она презентовала его нам с Мариночкой. И теперь ее сиятельство отдыхает. А вот я гадаю, что вот это делает здесь». И Лебедев с мрачным видом указал на банку, наполненную беловатой слизью. По виду содержимое напоминало сопли, и выглядело не слишком впечатляюще. «Готовится к продаже, как и все, что находится в этой комнате», — ответил я. «Ну, а вдруг Лебедев от своей жабы крышей протек и забыл, для чего предназначен склад? Я знаю, что эти вещи готовятся к продаже». Лебедев заломил руки. «Скажите мне, ваше сиятельство, почему эта банка находится здесь? Вы задаете странные вопросы», — я невольно нахмурился. «Егеря принесли ее мне, сказав, что вам этот яд не нужен. Мне он тоже без надобности. К тому же в этой банке настолько ничтожная часть слизи, которую вы сняли с жабы, что тут даже разговаривать ни о чем. Вы не понимаете, Евгений Федорович, каждая драгоценная капля этой субстанции на вес золота. Слышите, я отдал малую часть егерям, чтобы они пустили их на свои нужды, ну, там пули смазывали. Вы в своем уме?» Я поморщился. «Каким образом вы предлагаете егерям смазывать пули? У нас только одно ружье, которое заряжается готовыми патронами. Они что, в рейды должны ходить с защитными перчатками и говорить тварям: подождите, подождите, мы сейчас пули макнем в яд, чтобы вас более качественно убить, так что ли?» «Вы утрируете, Евгений Федорович», — буркнул Лебедев. «Я утрирую, это вы, Аристарх Григорьевич, похоже, недопонимаете. Благосостояние нашего клана в большей степени зависит от охоты на тварей изнанки. У нас есть обрабатывающие цеха, где специалисты клана обрабатывают добычу других охотников. Скоро мы начнем разрабатывать серебряный рудник, но до сих пор 60% доходов клана – это доходы от охоты. У нас есть с вами договор, я помню о нем, и это даст нам в будущем шанс открыть небольшое производство лекарств, хотя бы для нужд нашей глубинки. Но это перспектива, Евгений Федорович, эта банка практически никак не повлияет на общий доход. Ну, зачем вам размениваться на такую не слишком существенную сумму, в сравнении с общим доходом, конечно, да еще для того, чтобы открыть наш маленький секретик людям, не входящим в клан. А что, эти жабы настолько секретные? Я даже удивился. Нет, разумеется, но мало у кого в кланах есть специалисты, которые могут грамотно собрать всю слизь и препарировать эту тварь, — взвился Лебедев. Они огромные и неповоротливые и очень редко проходят в воронке порталов при прорывах. Я в течение 3 лет пытался найти достаточно ядовитой слизи для некоторых опытов, но, безуспешно, все скупают военные подчистую. И тут целый, нетронутый экземпляр, и вы предлагаете. Он схватил банку и прижал ее к груди. Не отдам, только не на продажу. Я смотрел на него и понимал, что только зря потрачу время, пытаясь отобрать у него банку. И ведь побежал выяснять у егерей, куда же девался его презент. Фанатик, черт его подери, но полезный фанатик. И это первый раз, когда он так сильно возбудился. «Ладно, забирайте вашу банку, но с одним условием», — сказал, наконец, я, махнув рукой. «С каким условием, Евгений Федорович?» Лебедев смотрел на меня с таким подозрением, будто решил, что я потребую что-то, чего он выполнить не сможет. «Не переживайте, Аристарх Григорьевич, мне не нужна ваша почка или Марина Аристарховна в постель», — успокоил я его. «Надеюсь, что успокоил. Вы заберете банку с условием, что сделаете те самые ядовитые пули, о которых говорили егерям. Сделаете их таким образом, чтобы они не представляли опасности для самих егерей». «Хорошо, ваше сиятельство», — он выдохнул с облегчением. «Я прямо сейчас займусь данной проблемой. Я могу идти?» — спросил он, покосившись на дверь. «Идите, Аристарх Григорьевич, идите». Пристально наблюдая, как тот бочком-бочком выходит со склада, я с трудом сдерживал смех, готовый вырваться пополам с ругательствами. «Они меня в могилу раньше времени сведут своей незамутненностью». Как только дверь за ним закрылась, Я взвалил на плечо тяжелую змеиную шкуру и пошел к уже заскучавшему сове. Звукоизоляция была здесь очень хорошая, я ее сам проверял, иначе не позволил бы Лебедеву верещать. Поэтому Павлов не слышал, что произошло на складе, и действительно заскучал. Вот, еле доволок. Тяжелая, зараза, словно это оправдывало мое довольно длительное отсутствие, провозгласил я, дойдя до оценочного массивного стола, сгрузил на него шкуру. Думаю, здесь оценивать будет удобнее. Я отошел в сторону, а сова осторожно приблизился к шкуре. Осмотрев ее, он протянул руку и погладил одну из чешуек. Действовал он целенаправленно, прекрасно понимая, что делает. Под его пальцем чешуйка пустила маленькую искру, отразив попавший на нее свет. «Я думал, что вам удивить меня больше не удастся, ваше сиятельство», — проговорил сова и очень прямо подошел к столу. Там он взял флакон и залпом выпил его содержимое. Не зря брал, прямо сердцем чувствовал, что пригодится. Он поставил флакон на стол, но ко мне не подошел, видимо ждал, когда подействует. «Что же вы так расчувствовались?» Я оперся на край стола поясницы и сложил руки на груди. Нужно к подобным вещам относиться более спокойно. Я пытаюсь. Видит боги, как сильно я пытаюсь. Сова вдохнул и медленно выдохнул. Поймите меня правильно, ваше сиятельство. Я всего лишь скромный провинциальный торговец. Мои доходы даже близко не приближаются к тем, которые зарабатывают столичные воротилы. Я это понимаю, спокойно ответив ему, я улыбнулся. Нет, ваше сиятельство... «Не понимаете?» – Павлов покачал головой. «Кстати, вам не интересно узнать, за сколько ушла шкура каменного Василиска?» – спросил он. «Не особо, я пожал плечами. Очень жаль, а то я с удовольствием рассказал бы вам, как проходили торги, как повышались ставки, и какими глазами при этом смотрели на вашего покорного слугу многие мои коллеги. Эта история достойна того, чтобы превратиться в роман, у которого есть продолжение». Сова повернулся ко мне. Земляные змеи очень придирчиво относятся к составу почвы, в которой обитают, а также к ее насыщенности магией. Поэтому они крайне редко проходят через порталы во время прорывов. Их шкура – это сам по себе артефакт, наделенный чудесными свойствами. Я не маг и не слишком в этом разбираюсь, но, говорят, что каждая чешуйка способна производить разный эффект. Не поделитесь, где вы добыли земляного змея, ваше сиятельство. «Чтобы мне было, что рассказать на следующем аукционе, не ваше дело», – любезно ответил я. «Почему-то я так и подумал, а его добыла моя жена», – добавил я, перебив сову. «Это было где-то эпично, где-то даже героично. Я успел немного поучаствовать и ранил тварь, указав на разрез на шкуре со слегка оплывшими от яда краями. Это же не повлияет на стоимость?» «Нет, никак не повлияет», – уверил меня сова. «Хвала рысе», – я поднял к потолку глаза, – а затем снова посмотрел на Павлова. Увы, подробности этой эпичной битвы я не смогу рассказать, и не потому что не хочу, а потому что я ее не видел. Раненый змей столкнул меня в свой лаз, и я все время пытался вылезти из него. Да, жаль, такие истории разбавляют атмосферу аукциона и даже порой прибавляют стоимость товара. Но, вы не будете возражать, если я упомяну ваше имя и имя вашей очаровательной супруги? Спросил сова, подходя поближе. «Наверное, зелье подействовало, и он был готов торговаться. Говорите, разрешил я, это все равно вычисляется на раз. Здесь не так уж и много людей, которые могли вам отдать на реализацию эту шкуру. Весьма прозорливо, ваше сиятельство. Давайте теперь обговорим цену», — ответил сова. «Стоимости этой редкой дряни хватит, чтобы оплатить изготовление еще одной машины, примерно такой же, которую вы доставили моей жене. Только двигатель должен быть немного мощнее, но коробка тоже автоматическая», — спросил я сову, пристально разглядывая его лицо. «Конечно», — кивнул он, — «что-то еще, какие-нибудь дополнительные пожелания?» «Да, насколько я помню, на изнанке нулевого уровня вы приехали ко мне домой на автомобиле. У вас прекрасная память, ваше сиятельство», — расплылся в улыбке Павлов. «Меня интересует, как вы ее туда доставили». «Через портал. В определенные дни и часы через портал можно перетащить довольно габаритные грузы», — с готовностью ответил сова. «Отлично. Вот только, я не хочу связываться с этой волокитой. Поэтому вторым пунктом будет идти доставка машины ее сиятельства к моему дому на изнанке». «Хм», — Павлов задумался на мгновение, затем кивнул. «Это, конечно, дорого, но все же шкура принесет нам гораздо больше. Я хочу поговорить о моем проценте». «Вы меня не дослушали», — перебил я его. Вы мне кажетесь весьма пробивным типом, способным достать что угодно, и кого угодно при большом желании. Вы все еще мне льстите, ваше сиятельство, Павлов даже просиял от удовольствия. Мне нужен мастер-артефактор, способный создать пентак и вот по этому рисунку, и я протянул ему лист, на который вчера тщательно перерисовал эту штуковину, которой меня наградил Эмора. Это сложно, но выполнимо. Сова задумался. У меня есть еще заказ на создание артефакта с заданными характеристиками, и с одним мастером уже начались переговоры. Вы, как обычно, попали в струю, ваше сиятельство. Вот такой я везунчик по жизни. Я отлепился от стола и пошел к выходу. Это все. Шкуры хватит, чтобы все мои пожелания оплатить, должно, что-то прикидывая в уме, ответил Сова. А остаток, это твой гонорар. Сам понимаешь, что в твоих интересах продать шкуру подороже. Я частенько в конце наших разговоров переходил с ним на ты, но Сова не возражал, и я решил не заморачиваться. Дальше продолжишь с Игнатом. Я вышел из переговорной, чувствуя, что практически вошел в норму. Ну что же, пора выполнять обещание Маши и учить ее прилично ездить, чтобы не волноваться, что она кого-нибудь на капот намотает, когда одна будет на занятия ездить. Глава 25. Я оглядел собравшихся в приемной ректора парней. Всего нас было 12 человек, со всех факультетов Академии изящных искусств. Все мы перешли на второй курс, и всех нас отобрал Медведев для прохождения обучения в спецгруппе. Я пришел раньше всех, просто потому что живу в трех шагах от Академии, и успел занять единственное кресло для посетителей, стоящее в приемной. Остальные парни вынуждены были стоять, подпирая собой стены, а ожидание действительно затягивалось. Прошло уже 2 часа 15 минут с того времени, к которому нас всех пригласили. А если учитывать тот факт, что мы пришли заранее, кто-нибудь мне объяснит, чего мы ждем? Уже не скрывая недовольства, спросил у секретарши один из парней. По-моему, он был из скульпторов. «Имейте терпение, Мамбов», — подняв голову от бумаг, заявила секретарша. «Когда вас вызовут, то все расскажут». «Рысев, что?» Я оторвался от подпиливания ногтя, который неудачно зацепил, открывая новый складный ножик, что заточить несколько карандашей. «Ты не хочешь вернуть мне мою пилку?» — ласково спросила она. «Нет, конечно», — я повертел пилочку в руках, внимательно осматривая. «Я к ней привык, буквально сроднился с ней». «Посмотрите, мы с этой пилочкой идеально подходим друг к другу. Практически так же идеально, как и тот букет, который я презентовал вам сегодня в качестве компенсации. Да и, только не уверяйте меня, что все это время обходились без данного аксессуара, столь милого сердцу любой женщины. Я ни за что не поверю, потому что у моей жены пилок, наверное, целая коробка. Я очень рада за вашу жену, Рысев. Ей бесконечно повезло с таким щедрым мужем». Она посмотрела на меня поверх очков. «Хорошо, будем считать, что компенсация засчитана». Во время нашего диалога головы моих будущих одногруппников поворачивались то в мою сторону, то в сторону секретарши. Со стороны можно было подумать, что мы играем в теннис и перебрасываем друг другу мячик. При этом их взгляды все чаще и чаще останавливались на злополучной пилке, становясь при этом все более задумчивыми. В приемной воцарилась тишина. Каждый из нас погрузился кто в свои мысли, кто в дела. Мы прибыли в Иркутск, как всегда, на поезде. На этот раз у нас с Машей было общее купе, а ее горничная и мой Тихон занимали смежное. Как и отряд егерей во главе с Игнатом, откомандированных с нами в качестве охраны нашего маленького поместья. «Я сдала свой дом», — сказала Маша, лежа у меня на груди уже в поезде. «Кому?» — спросил я, лениво наматывая на палец темную блестящую прядь ее волос. «Не поверишь, Сусликову. Он ведь раньше или в казарме жил, или комнату снимал с подселением. А сейчас, как женатому мужчине ему понадобился дом?» — ответила она. «А почему не продала?» — спросил я, продолжая перебирать волосы жены. «Они сами не захотели сразу покупать. Сказали, что поживут, и, если их все устроит, снова вернуться к этому вопросу. Это точно не Сусликов придумал. Можно сказать, что ему повезло с женой. Максимум, на что у него хватило бы сообразительности, это попросить занавеску, чтобы их кровать отгородить от соседей по казарме», — хмыкнул я. «Все может быть», — она хихикнула. «Ты все еще на него злишься? Еще как. Кстати, ты не в курсе, Чижиков уехал домой?» — внезапно спросил я у Маши. «Просто на всякий случай, может быть, она знает. Потому что я совсем забыл про этого дятла. поинтересовался только у Жужу, жив он или уже того. Жужу сказала, что жив, здоров, и его даже удалось отмыть от перьев и той гадости, к которой перья прилипли. Все, дальше меня закружил дела, и я забыл о нем. В моем доме он не появился больше ни разу, поэтому я не был уверен, вернется ли он в свое училище вовремя. У Маши было 3 дня, когда я уезжал вместе с егерями ликвидировать последствия прорыва 3-го уровня, случившегося неподалеку от нашей сторожки. Вот тогда с ней Сусликов и связался. И не исключено, что она могла и про Чижикова что-то узнать. Нет, не в курсе, она вздохнула. Почему ты не взял меня с собой на ликвидацию последствий? Я чувствовал, что тебе предстоит вести переговоры о сдаче дома Сусликову, пафосно ответил я. Женя, крепкий кулачок вонзился в мой обнаженный бок. Там было опасно. И, давай мы не будем больше поднимать эту тему, я нахмурился. Хорошо, не будем. Маша очень четко отслеживала мое настроение и прекрасно знала, когда можно продолжать настаивать и пытаться давить на меня, а когда лучше помолчать. Давай спать, чтобы потом при переходе не зевать. Портал работал в штатном режиме. Мы перешли всей толпой без проблем. На этот раз егеря не возвращались обратно в Ямск, а шли вместе с нами. А перед входом в портальную зону, уже на улице нас ждал сюрприз в виде совы, который стоял рядом с машиной. Ваше сиятельство, сова легко поклонился. Он обращался к нам обоим, как и договаривались. Машина здесь, я решил не переправлять ее к дому. Полагаю, что ее сиятельство лично отгонит машину куда следует. Спасибо, я кивнул и повернулся к Маше. Поедешь, еще спрашиваешь, тихо ответила она. При этом ее глаза сияли, а ногти впились в кожу моей руки. Подозреваю, что только то обстоятельство, что мы находились в общественном месте, остановило графиню Рысеву от того, чтобы не броситься мне на шею. Отлично, тогда устраивайся. Я кое-что спрошу у Павлова и присоединюсь к тебе. Маша тут же пошла к машине, я же двинулся к сове. Я нашел подходящего артефактора, тихо проговорил торговец. Он проживает именно здесь. Говорит, что на изнанке, пусть даже 0-го уровня, лучше всего получается создавать артефакты. Я не знаю, может быть, это действительно так, а, может быть, он просто чудак. Но, ему так комфортней, а мне и вам, ваше сиятельство, удобней. Вот его адрес. Заказ оплачен, и мастер уже приступил к работе над пентаклем. Очень хорошо. Я забрал бумажку с адресом и именем мастера. До встречи. Жду в предвкушении. И сова прижал обе руки к сердцу. Вам всегда есть чем меня удивить. Надо бы побольше успокоительных капель купить. А, так это были капли, протянул я, вспоминая, как он выхлебал флакон в 2 глотка. Сова откланялся и быстро удалился в сторону портальной зоны. Скорее всего, чтобы побыстрее переместиться обратно в Иркутск. Ко мне подошел Игнат. Вы поедете с Марией Сергеевной, ваше сиятельство? Спросил он. Да, а что, были какие-то сомнения на этот счет? Я проводил взглядом Фру, которая запрыгнула в машину. Маша специально вышла, чтобы открыть наглой кошке дверь. Нет, он покачал головой. Тогда мы последуем за вами. До дома добрались без происшествий. А через час, после того, как мы распаковали вещи, прибыл курьер с письмом от ректора. В письме было время и дата, когда я должен явиться в его приемную для обсуждения моего дальнейшего обучения. Дверь в кабинет ректора открылась, и оттуда вышел сам Николай Васильевич. Дмитрия Федоровича Медведева на горизонте не наблюдалось, но, думаю, что он уже давно сидит в кабинете. Все же есть в этом мире нечто неизменное. Закат, восход, Рысев, сидящий нога на ногу с пилочкой для ногтей в моей приемной, проговорил ректор, глядя на меня. Я догадался сунуть пилку в карман и вскочить на ноги. «Доброе утро, Николай Васильевич», – поздоровался я. «Мне интересно, каким образом тебе удалось занять единственное кресло в этой приемной?» Он смотрел на меня с интересом. «Как вам сказать?» – я закатил глаза. Битва была жуткая. Не все из нас выжили. Но мне повезло. «Рысев, не нервируй меня», – ласково проговорил ректор. «Я просто первым пришел, вот и весь секрет». Прекратив ерничать, ответил я. «Я так и понял», — ректор кивком указал на дверь. «Проходи». Медведев действительно находился в кабинете. Он внимательно изучал лежащие перед ним бумаги. «Проходите, Евгений Федорович. Присаживайтесь», — Медведев указал на кресло. «Как ваши дела?» «Прекрасно, Дмитрий Федорович. Женился не так давно. Я знаю, как знаю и про картину, подаренную музею. Его Величество как раз в Петербурге находился и решил посмотреть, что же это за шедевр, которым ему все уши прожужжали. Вместе со мной и князем Мышкиным отправился смотреть на картину. Как на духу говорю, простояли мы перед ней почти 15 минут. Целых 15 минут я смотрел и видел, как из чащобы из глухой тайги выходит прямо на меня огромный медведь. Да, не знаю, что видели Мышкин с его величеством, но из музея выходили очень задумчивые. Вы говорите, это для чего-то? Я подозрительно посмотрел на своего будущего патрона. Я думаю, не совершаю ли ошибку, отбирая у империи такого художника, все еще задумчиво проговорил Медведев. Нет, я покачал головой. Начать с того, что я безумно не хотел рисовать эту чертову картину. Но мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, если это можно так назвать. В итоге мне пришлось ее заканчивать. И вот что я скажу вам, Дмитрий Федорович, это был последний раз, когда я взял в руки краски. Нет, рисовать я безусловно буду, и, возможно, даже и красками, но так нет, лучше сдохнуть. Я 2 недели не мог после этого восстановиться. Я довел себя до полного физического истощения, а чтобы иссушить источник 5-го уровня, это надо сильно постараться. Так что, рисовать нечто подобное я никогда и ни за что больше не буду. А ремесленников, которым я становлюсь, когда не прибегаю к магии, только наша академия каждый год выпускает около 50-ков. Есть из кого выбрать. Ну, хорошо, Медведев порылся в папке и вытащил несколько листов. Тут только мне удалось рассмотреть, что это мое личное дело. Тогда перейдем к вашему расписанию. Как я уже говорил, преподавать магию в индивидуальном порядке просил Архаров, и я удовлетворил его просьбу. Фехтование и боевые искусства вы будете продолжать изучать у Дмитрия Дроздова. Я даже не удивился тому факту, что он знал о моих занятиях с Дроздовым. И про Пумова, скорее всего, тоже знает. А не упомянул, так это потому, что Пумов занимается со мной, так сказать, неофициально. Да, с ним все заранее обговорили, ответил я. Это хорошо, тогда я этот пункт вычеркиваю. По листам в моих руках пробежала магия. Я опустил взгляд и увидел, как одна из строчек исчезает. Здорово. Надо бы поговорить с Архаровым, чтобы побольше часов уделить общей магии. Все остальное согласовано и до ваших преподавателей доведены списки учащихся. Расписание составлено таким образом, что занятия будут проходить индивидуально практически всегда, но время от времени вас будут готовить парами или группами, чтобы вы умели выполнять разные задачи, которые будут перед вами поставлены. Пока все понятно? Да, я покосился на расписание, которое мне показалось очень объемным. Вот и отлично. Занятия начинаются с завтрашнего дня. Постарайтесь не опаздывать. Вот и все собеседование. Ни тебе объяснений, чем же мы будем заниматься, ничего. Ладно, надеюсь, в процессе разберемся, что к чему. И, подхватив расписание, я вышел из кабинета. Темно. Здесь все время темно, а еще очень много красного цвета. Когда-то он любил красный цвет, а сейчас начал понемногу ненавидеть. Зато у него было время, чтобы подумать. Во время этих раздумий, он пришел к выводу, что сам виноват в том, что произошло. Время здесь тянулось очень долго. Хватило, чтобы переосмыслить всю свою жизнь. Вот только он так и не понял, что делал бы, если удалось вернуться. Мысли текли медленно, почти так же медленно, как и время. Он лежал на роскошном ложе, заложив руки за голову и рассматривал нависающий над головой балдахин. Снова красный цвет, красное на красном. Очень интересный узор, напоминает пентакль, который при волнении появляется у него на правой щеке. Раздались легкие шаги, но он даже не повернул головы, чтобы посмотреть на своего прекрасного тюремщика. «Ты сегодня как никогда задумчив», глубокий голос уже не пробирал до костей, как это бывало в первые дни их встречи. «Почему тебя это заинтересовало?» Он продолжал рассматривать балдахин. «Я думаю, что пришла пора отпустить тебя домой». От неожиданности он сел и уставился на красавицу, стоящую перед ним. «В чем подвох?» Он смотрел подозрительно, но тут она слегка повернулась, и он увидел, как 4 глубокие царапины рассекают бывшую недавно безупречной кожу, словно большая кошка лапой ударила. «Я хочу, чтобы ты уничтожил этого сукиного сына Женьку Рысева». Она увидела, что он заметил ее ранение, и перестала изображать заботу. «До драной кошки, которая его опекает, даже я не могу добраться, так же, как и до этого ублюдка. Слишком вредны для меня те уровни, на которых эта дрянь постоянно находится. Что случилось?» Стараясь оставаться равнодушным, спросил он. Меня унизили, меня оскорбили, об меня вытерли ноги, а эта тварь с кисточками посмела явиться сюда и начать права качать. Она угрожала мне: «Амара, чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты убил Рысева и его проклятое животное. Если бы эта дрянь не вклинилась в мой рисунок, этот кот облезлый не смог бы разорвать связь Пентакля». А он не просто разорвал связь, он выставил меня на посмешище. Но этого им показалось мало. И вот уже эта дрянь рыжая стоит перед всеми разумными 10 уровня и качает права. И никто, и одна падла не вступилась за меня, никто даже не подумал о том, 3-4 разумных, обладающих достаточной мощью, и у рыси спеси бы поубавилось. Но все молчали и даже не пытались противостоять этой богине. «Зачем ты меня спасла? Я не верю в то, что ты хотела меня отпустить, когда все раны окончательно заживут». Он невольно вздрогнул, когда вспомнил, как его беспомощное тело рвали безжалостные клыки твари, и облегчение от того, что все это наконец-то прекратилось. «Ты ведь не хотела меня отпускать. Что бы меня ждало, когда ты наигралась бы вдоволь? Да какая разница, какие у меня были на тебя планы?» Она поморщилась. «Сейчас они изменились. Так что, ты готов к тому, чтобы оторвать яйца и намотать на толстый сук кишки Рысева? Можно подумать, будто у меня есть выбор». В голосе юноши прозвучала горечь. «Нет, милый, выбора у тебя нет. Ты прав». Она наклонилась над ним и провела ладонью по его щеке. «Сегодня ты вновь увидишь родных, но чуть позже», и Амара его поцеловала, забираясь на кровать. Прошло немало времени, прежде чем в глухом переулке Ямска открылся портал и оттуда выскочила мужская фигура. Он сильно возмужал. Тяжелая атмосфера 10 уровня изнанки сделала свое дело. К тому же Амаре нравилось время от времени устраивать нечто вроде гладиаторских боев, в которых она и свою домашнюю зверушку заставляла участвовать. Сейчас никто не узнал бы в хорошо развитом молодом мужчине с 6 уровнем дара когда-то хилого и прыщавого Аркашку Куницына. В тот страшный для всех день Рысев ошибся. Он никогда не открывал еще портал в этом месте, поэтому вложил слишком много силы, пробив портал прямиком в мир Амары. Это было нетрудно. Тот изнаночный карман был как решето, и не так давно сама Амара выбиралась в него, чтобы побродить немного, как она выразилась. Вот по ее следу окно и было прорублено. Он вывалился прямо на арену между тварями. Амара его спасла и понеслась. Но он в первые дни так сильно материл Рысева, что невольно вызвал у нее интерес к жене, который, похоже, дорого ей стоил в плане репутации. Оглядевшись по сторонам, Куницын решил сначала навестить родных, успокоить их, разузнать последние сплетни, а потом подумать, что же делать потом. Может быть, действительно убить Рысева и его кошку.